Вас приветствует Тинькофф Банк. Здравствуйте, меня зовут Михаил, я вас слушаю. Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, я вот отправляла в банк отзыв своего согласия на передачу своих данных третьим лицам, а из коллекторского агентства после этого мое дело не отозвано. Прошу дать пояснение этой ситуации. Полностью, пожалуйста, представьтесь, я с кем разговариваю. Меня зовут Алина Александровна. Вы же знаете, у вас же по номеру телефона определяется. Но это не отменяет, собственно, факта того, что вы должны представиться. Мало ли кто может звонить с вашего номера телефона. Что касается вашего кредитного дела, скажите, данные документы вы когда предоставляли в банк? Да, давно уже банк, сейчас я скажу, банк мне ответил еще минуту, да, месяца полтора назад. Что получил это письмо. Мало того, что у меня есть уведомление о том, что банк получил, и банк мне ответил, что ваше... Замечательно. Да? Ваше кредитное дело, я прошу прощения, я вас перебил, находится на обслуживании в данном агентстве еще с июня месяца. Прекрасно. То есть оно было туда передано до того, как вы предоставили данные документы. То, что банк получил данные документы, это замечательно. Они после обработки, соответственно, как только они будут обработаны, ваше кредитное дело будет возвращено в сторону нашего банка. Но на текущий момент оно находится там. Значит, данные документы еще со стороны нашего банка не отработаны юридической службой. Подождите. Если я направила отзыв своего согласия, вы должны, согласно 230-го федерального закона, прекратить взаимодействие с третьим лицом в вопросе возврата просроченной задолженности. Я понимаю, что это не исключает того момента, что вы будете требовать от меня возврата, но требуйте, пожалуйста, я же не против. Единственный момент, что я возражаю против того, чтобы третьи лица обладали моими данными, о чем вам сообщила. В какие сроки данное обращение будет обработано в вашей юридической службе, сообщите мне, пожалуйста, и когда мое дело будет отозвано. Этой информации не обладаю. Потому как вы звоните в отдел финансовых консультаций, а не в отдел справочной службы и не в отдел клиентского обслуживания. Хорошо, давайте переключите меня туда, где мне смогут ответить на этот вопрос. Соответственно, по окончанию разговора я вас с данными специалистами соединю. Раз уж вы позвонили, я хотел бы уточнить у вас. Скажите, пожалуйста, а с чем у вас связаны данные неоплаты? Что случилось у вас? С несогласием, с присутствием задолженности. Я ее отрицаю. Я желаю, чтобы банк ее наличие доказывал в суде. Минуту. Скажите, а что именно вас не устраивает, собственно, в обслуживании в банке? Я вижу, что у вас последнее поступление было в марте месяце, и после этого поступления не было. Но в марте месяце вы были согласны с начислением банка? Вы знаете, я, прежде чем вы передали это дело коллекторское агентство, я сколько, месяца три, наверное, общалась с вашими специалистами и все подробно-подробно рассказывала. Если у вас нет по этому поводу отметок, то, ну, я же не попугай, чтобы повторять все одно и то же. То есть от выплаты вы отказываетесь, верно? Да, конечно. Я воздерживаюсь от этой выплаты до того момента, пока банк не докажет мне наличие данной задолженности. Вам счет выписки приходит? Счет выписка – это не доказательство. Вы видели свой счет выписки? Вам финансовая справка по счету приходила? Нет. Хотя я ее запрашивала. Да, запрашивала. Минуту ожидайте, я проверю данную информацию. Да, пожалуйста. Скажите, когда запрашивали данную информацию? Ну, перед тем, как возникла задолженность, я желала получить информацию о том, сколько я заплатила, когда, сколько я должна, в письменном виде, с печатью банка, чтобы мне выставили требования. Я желала расплатиться полностью с банком. Я хотела, сама просила банк выставить мне окончательное требование, я бы расплатилась полностью. На что я получила отказ, после чего я сделала вывод, что банк не желает закрывать мою задолженность, хочет обогащаться за счет меня и прекратила выплаты. На самом деле это неверно. Если вы озвучивали намерение о расторжении договора, вас должны были рассчитать на тот момент полностью и данную справку предоставить. У меня есть запись разговора, где я общаюсь с вашими специалистами, и они мне говорят, что это сделать невозможно. Невозможно в рамках разговора, да. Это сделать невозможно. Что касается справки, где идут все начисления банка, это возможно. Но почему я не могу что-то сделать в рамках телефонного разговора, а банк может от меня что-то требовать в рамках телефонного разговора? Вы же не присылаете писем, вы даже не удосужились соблюсти 230-й федеральный закон и уведомить меня должным образом, что вы передали дело третьим лицам. Вам и это даже... информирование приходило? Вы читали 230-й федеральный закон? Какое СМС-информирование? Заказное письмо должно быть направлено. Алина Александровна, можно я кое-что вам озвучу? Что пожалуйста. Касается агентского договора по обслуживанию вашего кредитного дела в долговом агентстве, по агентскому договору, это 1005 статья Гражданского кодекса Российской Федерации, клиент информируется методом СМС-сообщений или телефонного звонка. Это кто так решил? Можно я договорю, не перебивайте меня? Нет, не можно. Подождите, секундочку. Давайте по пунктам разбирать то, что вы говорите. Кто так решил? Если в 230-м... Мне не интересно 1005-я статья. У нас есть 230-й федеральный закон, который регулирует все... Не только действия коллекторов, неправда. Действуют не только действия коллекторов, но и действия банка в отношении возврата просроченной задолженности. И в статье 9 четко прописаны все способы информирования должника о передаче дела третьим лицам. Да. На полную переуступку. Нет, неправда. Нет, неправда. У меня перед глазами сейчас 230-й федеральный закон, мы будем его сейчас вместе читать, если вы будете продолжать ерничать. Конечно, я не слышу. Я вам озвучу информацию, которая отображена также в законодательстве Российской Федерации. Это 1005 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. По агентскому договору передается кредитное дело. Клиент в этом случае информируется в виде СМС-сообщения, либо в виде телефонного звонка. Это в 1005 статье так прописано? СМС-сообщение? Или телефонный звонок? Подождите. Алина Александровна, можно я договорю, пожалуйста? Нет, не можно, вы врете, там нет такого. Я не вру, прочитайте данную информацию. Если кредитное дело переходит на полную переуступку по 382 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, это полная переуступка, тогда да, клиент информируется в виде заказного письма, это две разные вещи. У меня перед глазами сейчас открыта 1005 статья. Нет ни слова того, что вы сказали. Зачем вы врете? Что вы конкретно читаете? Озвучьте мне. По агентскому будем вместе читать полностью. По агентскому договору одна сторона обязуется бла-бла-бла за вознаграждение совершать. Нет тут про сообщение ничего. По сделке, совершенной агентом за счет своего принципала, приобретает права, способные... Нет тут ничего. Нет вообще ничего об информировании. Вообще ничего. Поэтому, если в 1005 статье об информировании нет информации, то я думаю, что данные действия регулироваться должны 230-м федеральным законом. Минуту ожидайте, пожалуйста. Да, пожалуйста. Сейчас у меня перед глазами данные законодательства. Нет, я уточню информацию и вам отвечу на этот вопрос. Совещание проводят. Благодарю за ожидание. К сожалению, данной информации у меня сейчас именно законодательства данного перед глазами нет, у меня не предоставлено. Что касается этой информации, именно информирование клиента на полную переступку долга совершается только по 382 статье Гражданского кодекса. Стоп, подождите, при чем тут 382 статья? Вы это мне сейчас, я знаю, что это такое. Вы мне сейчас называете свой внутренний регламент? Зачем он мне нужен, нет, если я... Нет, я не внутренний регламент озвучу. Так, возвращаемся к статье 9. Кредитор в течение 30 рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия, не это ли 1005 статья, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку, либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Такого соглашения у нас, такого соглашения между нами нет. Документы. Данная информация на вас в договоре прописана. Нет такой информации в договоре, он у меня сейчас перед глазами. Сейчас будем и договор вместе читать. Итак, парируйте, пожалуйста. Я вам всю информацию по этому поводу уже озвучил, мне добавлять нечего. Как это вы озвучили? Я же опровергла всю вашу информацию, сказал, вы мне сказали, то, что вы... Вы... Это... Я вас слышал, что вы опровергли. Что касается... Ну, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, почему вы незаконно передаете мое дело третьим лицам? Вы меня не уведомили. Вы проинформированы были? Нет, не была я проинформирована. Где я была проинформирована? Вам не приходило СМС со стороны компании, которая занимается вашим кредитным делом? Послушайте, это не законодательное действие. СМС от компании, которая... Я сейчас пришлю на ваш мобильный телефон СМС о том, что вы мне должны денег. И вы мне поверите? Нет, конечно. Точно так же и я не должна доверять какой-то компании, которая чем-то там занимается. Я вам повторю еще раз, что касается судебной практики, которая производится, собственно, со стороны банковской системы, информирование клиента о полной переуступке идет только на основании 382 статьи Гражданского кодекса. Ага, тогда хорошо. Случае... Что касается судебной практики, то бишь с вами уже судились по этому поводу, что вы не уведомляете должников о том, что передаете дело третьим лицам? Почему вы упомянули? Я информацию не обладаю, но конкретно подобные. А почему случаи вы упоминаете неизвестно судебную практику? Потом... Я просто это уведомляю я вас о том, что намерена писать жалобу в Федеральную службу судебных приставов о том, что вы нарушаете 230-й федеральный закон. Это и данный разговор, который также записывается, да, будет предоставлен с информацией о том, что вы вводите меня в заблуждение. Замечательно. Вы в курсе, что вы данную информацию, вы говорите, что у вас договор записывается, разговор, прошу прощения, записывается, вы этим имеете дело только на личной основе. У вас есть лицензия, которая подтверждает? Естественно, на личной основе. Я собственные телефонные разговоры могу записывать. Я же не записываю ваш телефонный. Да. Конечно, это мой телефонный разговор с вами. Это вы юридическое лицо, вы осуществляете какую-то деятельность, а я физическое лицо, это мой личный разговор. Я могу его записывать, хоть обзаписываться, ничто мне не запрещает это делать. Великолепно. Что касается справки, которая вам необходима, имейл адрес ваш, пожалуйста, озвучьте. Нет, никаких имейл. Вся информация только по Почте России. Адрес регистрации ваш тогда, будьте добры. Я предоставляла в банк адрес для отправления корреспонденции, когда направляла письмо с отзывом согласия о передаче данных третьим лицам. По условиям договора банк вправе актуализировать данную информацию. Поэтому я вас спрашиваю повторно. Хорошо. Это адрес для отправления корреспонденции. Минуту. Вы сейчас по данному адресу проживаете или это именно адрес? Это адрес для корреспонденции, да. У нас корреспонденция отправляется по адресу регистрации. Измените, я этот адрес не могу. Только на основании документов, которые будут подтверждать данную информацию. Хорошо, отправляйте по адресу регистрации. Вот поэтому я и прошу вас. Пожалуйста, отправляйте по адресу регистрации. Он у вас есть. Хорошо. Также, пожалуйста, направьте, если у вас сейчас нет возможности объяснить мне, почему вы нарушаете 230-й федеральный закон, регламентируя это своими личными правилами. Я являюсь... Я не говорю, что вы обязаны. Вы обязаны зафиксировать мое обращение сейчас. Я обращаюсь в банк и требую от него пояснить его действия. Пояснить действия касательно чего? Действия относительно незаконной передачи дела третьим лицам. Раз. Отсутствие действия по отзыву дела из коллекторского агентства после моего отзыва согласия на обработку данных и передачи третьим лицам. Два. Что касается вашего кредитного дела, я вам озвучил, оно было передано. Не надо мне озвучивать. Не надо мне озвучивать. В письменной форме, пожалуйста. Я сказала вам, что вы будете иметь дело с ФССП. И вот эти вот озвучивания, это как бы история незаконная, да, незаконодательная, скажем так. Поэтому, пожалуйста, в письменном виде пояснение банка направьте мне. И напоминаю, что отказ от предоставления информации у нас также зафиксирован в Гражданском кодексе. Вы этого сделать не имеете права. Я не отказывался предоставить информацию. Вот, пожалуйста, предоставьте мне информацию. Понимаю, почему это предоставлено. Пожалуйста. Замечательно. Данную информацию в вашем кредитном деле я зафиксировал. Хотел бы еще актуализировать информацию, опять же, по вашему кредитному делу. Минуту. У меня нет кредитного дела. У меня есть оферта. А у вас есть? У меня есть оферта кредитного договора. Зафиксировано кредит. Окей. Кредитное дело подразумевает наличие кредитного договора. Кредитного договора у нас нет. У нас есть оферта. У нас есть оферта. У вас кредитный договор составлен по договору оферты. Отлично. По закону о банках и банковской деятельности отношения в формате кредитор-заемщик должны регулироваться кредитным договором, не офертой. Данный кредитный договор вы можете запросить в нашем банке копию. Зачем он мне нужен? Копию. Оригинала нет, копию не то что. Анкета – это кредитный договор? Нет, анкета не кредитный договор. Это одно из составляющих кредитного договора. Ну, так вот, кредитного договора за моей подписью не существует, правильно? Правильно. Поэтому, собственно... То есть хотите сказать, что вы денежные средства брали безвозмездно? Ну, вы сами это сказали. Нет, я просто сейчас пытаюсь понять вашу позицию. Потому как данных, собственно, клиентов у нас достаточно, и вы можете посмотреть статистику судебных дел на сайте банки.ру. Угу, хорошо. Обязательно. Я вам скажу более того, я уже ознакомилась с данной судебной практикой и полностью готова к суду. Великолепно. Угу. Я так понимаю, информацию по вашему кредитному делу актуальную. Вы отказываетесь отображать? Естественно. Что касательно вашего звонка, я всю информацию о вашем кредитном деле отобразил. Скажите, какие вопросы у вас еще есть? А в какие сроки поступит мне ответ? Не обладает информацией. Угу. То бишь никогда. Я поняла. Хорошо. Всего доброго. До свидания.